«Непростой вопрос», — потер подбородок Феникс, с удовольствием наблюдая за неспешной грацией шагов девушки. «Бытие в целом сильно определяет сознание, и находясь в твоем теле и при твоих обстоятельствах, я бы в первую очередь не был бы собой, и думал совершенно по-другому, иными критериями. Поэтому ответить на данный вопрос довольно затруднительно. Волнуешься за ребят?» Неожиданная смена темы, в виде меткого предположения вывода, казалось бы, совершенно не сбила оловолосую девушку с толку. Риас неспешно развернулась, подарила собеседнику нечитаемый взгляд и слегка вымученную улыбку, после чего призналась: «Разумеется, все же даже при самом аккуратном убийстве во время игры все еще существует шанс, что демона не смогут спасти». Райзер на секунду прикрыл глаза, и затем с непоколебимой, дарящей спокойствие уверенностью заявил: «Все живы». «Нет, пожалуйста, не спрашивай, откуда я знаю. Пока не могу сказать, как-нибудь позже». «Вот как?» — не слишком-то и сильно удивилась Гримари, заметно расслабляясь. «Это хорошо». Снова потекли минуты слегка неловкого молчания. «Наверное, уже и так знаю ответ на этот вопрос, но...» Склонив голову и растерев затылок ладонью, попытался Райзер наладить неожиданно предоставленную ему возможность диалога. «Надеюсь, ты не слишком сильно держишь на меня зло. Я действительно не мог, да и не хотел бы поступить иначе, даже предоставься мне возможность вернуться назад и все изменить. Это время вместе с тобой и остальными было бальзамом и на мою душу. Оно было глотком свежего воздуха среди будничной необходимости соответствовать моему имени со статусом. Наши совместные контракты, пожалуй, я навсегда запомню ту влюбленную парочку в миланском и самурайском доспехах, ха-ха. Да, были деньки. Ты, конечно, не знала, что, обращаясь к Усаги, ты говорила лишь с бесплотным духом в моем теле, но я все это время так же, как и он, был рядом, вместе с тобой, наблюдал, восхищался твоим характером и поведением, и еще иногда вмешивался, когда у Усаги не хватало решимости. Зачем ты мне все это говоришь?» Уже без улыбки, с намечающимся надрывом в голосе, спросила Риас: «Кто я вообще для тебя? Зачем я тебе так нужна, что ты пошел на все это?» «Зачем?» — недоуменно переспросил Феникс. «Затем, что я люблю тебя, Риас Гримари. Ха, а это, оказывается, нелегко говорить в лицо». Оловолосая девушка с удивлением обернулась на мужчину и застала его уже давно знакомое, слегка виноватое выражение физиономии. Слишком искренне, слишком естественно сошло у него с языка это страшное слово, чтобы не начать сомневаться в нем, учитывая бытность Райзера прямым пособником лжеца. Но вместе с тем, Риас все смотрела и смотрела на это лицо, и каким-то своим женским чувством понимала: это была правда. И осознание данного факта непроизвольно заставляло предательски трепетать девичье сердце, столь легко ранимое и доверчивое. «Скажи мне, кто был тогда у руля, когда нас прервала Грейфия?» Оторвав взгляд от мужчины и постаравшись скрыть выступивший румянец, спросила младшая Гримари. «Это был я», — признался Райзер, после полуминутных раздумий над очередным сложным вопросом. «Думаю, Усаги также хоти. Докажи это». Решительно кивнув своим мыслям, вновь обернулась девушка к Финексу, не став дослушивать. «Доказать что именно?» — удивленно уточнил мужчина. «Докажи, что тогда именно ты управлял телом», — потребовал Риас. Райзер в момент стер с лица все признаки вины, сожаления и вообще неуверенности. То, как и что просила его невеста, было более чем однозначным. Но он не мог понять, с какой стороны не пытался взглянуть на ситуацию, что вдруг так резко изменило ее мнение. Почему Риас столь внезапно сама пошла на контакт, хотя, зная ее характер, Райзер ранее мог предположить, что на потепление отношений потребуется гораздо больше времени. Может ли быть такое, что девушка поняла, что все это время она? Феникс мысленно помотал головой и отбросил ненужные мысли. То, что ему только что надумалось, лишь мечтания, недостойные взрослого человека, а лишь того влюбленного подростка, поведение которого в какой-то степени изображал Усаги Хёда. Райзер же, как демон разумный и рациональный, вполне понимал, что даже всего лишь доверительные отношения придется налаживать с нуля и достаточно долго, не говоря уже о чем-то большем. «Ты уверена, здесь и сейчас, при свидетелях?» — недоверчиво переспросил мужчина. «Ограничимся поцелуем», — быстро пояснил Риас пониженным тоном, становясь цветом лица с чуть ли не таковой у собственных же волос. «Мне просто нужно подтверждение. Слишком все резко произошло, и я хочу убедиться, что это действительно был ты. Младшая Гримари в некоторых вопросах могла совершенно не знать чувства ханжеского стыда. Появиться голой перед слугой, в этом нет ничего такого. Но когда речь идет о том, что только что подразумевалось Фениксом, то тут уже тело выдавало реакции смущения совершенно непроизвольно. Ладно, все еще не понимая, зачем ей это, и заранее зарекшись на время смотреть в будущее, молвил Райзер, подходя ближе и с определенной степенью неловкости кладя ладони на те же места на притягательном теле эловолосой красавицы, на которых они находились тогда. «Это странно, но, ради тебя я готов и на гораздо большие, хоть звезду с неба, что мне тот поцелуй, хи-хи, звезду с неба, ловлю на слове». Неожиданно весело улыбнулась Риас, будто бы только что придуманной каверзе. Улыбка, впрочем, быстро сошла с манящих алых губ, не из-за невеселых раздумий, а из-за дальнейших действий Райзера. Тот приблизил лицо на опасную дистанцию, и тем самым подтвердил как готовность к запрошенному самой Риас шагу, так и твердость намерений. Дыхание, слегка разгоряченное самой ситуацией и активными действиями обоих демонов ранее, обоюдно защекотало кожу прижавшейся парочки, и чуть погодя, спустя еще десяток секунд зажатой неловкости, лица все же приблизились вплотную, и губы сомкнулись. Райзер не смог бы сейчас заметить глазами, но Риас тут же при этом действии смахнула ресницами одинокую слезинку, убедилась. Ощущения, может, были и не совсем те, ведь многое зависело от ситуации, и было чуть заметное увеличение роста партнера, но все же можно было безошибочно утверждать, что перед ней именно тот, к кому она испытывала часто вспоминаемую с тех пор тягу. И оттого Риас стало еще более грустно, особенно, учитывая то, что она собралась сделать, вернее, уже поспешно сделала, еще до того, как действительно убедилась. Теперь ей, возможно, и резко перехотелось, но сделанного не вернуть. Спустя десяток секунд все распаляющейся обоюдной страсти, Райзер вдруг резко распахнул глаза, отстранил от себя любимую, и с ужасом посмотрел в район ее сердца. Все дело в том, что сначала странные позывы интуиции, а затем и заработавшие ощущения магии заставили его прислушаться и понять, что же именно в окружающем не так, а когда понял, то не поверил собственному восприятию. Миг и вернувшийся взгляд в будущее, растянувший момент уходящего песком сквозь пальцы времени на неизвестный его отрезок, показал удивительную и столь страшную картину. Поэтому когда Феникс, а не романт и искусный маг, вернулся ускоренным восприятием из взгляда, он не стал тратить последние доли секунды на выяснение отношений, на бесполезные обиды и укоряющие переглядывания или же тем более, на глупое стояние в ступоре, а сделал то, что мог и должен был прямо сейчас. Райзер взял себя в руки, и без замаха, не дрогнувшей рукой, с ладонью сложенной в обернутую тауки лодочку, пробил грудь девушки, смыкаясь пальцами на ее сердце, что стало твердым от спрессованной родовой силы. Еще миг, и рука легко выдирает до недавнего времени мирно качавший кровь орган из тела его обладательницы, и только и успевает что отвести бомбу в сторону, за мощный торс мужчины, которым тот прикрыл свою невесту. Мощнейший взрыв от самоубийственного приема с силой разрушения настигает парочку уже совершенно внезапно. В секунду все здания основного корпуса школы попросту испарилось, перестало существовать, лишь на месте аудитории остались парить в воздухе два тела. Одно, с истлевшей одеждой и отсутствующей рукой, расправило огненные крылья, в то время как второе, несмотря на все усилия первого, в раз начало превращаться в голубые искры, знаменующие столь нежелательную сейчас смерть. «Твою мать!» — не сдержался Райзер, смыкая пальцы целой руки наставшим бесплотным ворохом искр теле Риас. «Ку, Валери, сюда!» Четкое понимание ситуации, как и осознание гонки со смертью наперегонки, ставкой в которой является жизнь и смерть любимой девушки, заставило серьезно занервничать даже младшего Феникса, несмотря ни на какую его выдержку. Секунда, и перед демоном, облачившимся в доспех крушителя баланса повышающего механизма, застывают с непонимающими выражениями на лицах Абаддон и Цепеш, появившиеся тут из черных круглых провалов. Не успевшая что-либо спросить, Куиша получила чувствительный хлопок по плечу и резко ощутила прилив силы и внезапное ощущение всемогущества как в плане личных сил, так и возможности телепортации куда угодно и сквозь какие угодно препятствия. Абстрактная работа проникания хоть и не задумывалась для подобного, но сработала, как и во взгляде в будущем, на все 100. Тут же заполучив телепатическую команду начальственным криком, Абаддон, не задумываясь над последствиями, поспешила выполнить требуемое, и вся группа Феникса уже спустя еще одну секунду резко осознала себя в какой-то незнакомой комнате, похожей на приемную предбанник в палату интенсивной терапии в человеческой клинике, разве что с несколькими серьезными отличиями. Работали тут все же демоны, в наличии имелись элементы обстановки для уютного ожидания, да и в целом магический фон был характерен именно для ада. Комната, выбывающих из игры, удивленно оглянулся Сейрарк. Райзер ему не ответил, он лишь отмахнулся от сначала отшатнувшихся от его внезапного прибытия нестандартным образом назойливых докторов, и затем стал с содроганием ждать прибытия последней из числа выбывших. «Слава, да кому угодно!» Почти что закричал Феникс, глядя на то, как заспешившие по тревожному сигналу врачи начали в темпе подготавливать носилки для демоницы, выбывшей в необычайно тяжелом состоянии. «Валерий, лечи!» Врачи и взъерошенный Райзер попросту раскидал аурой, чтобы без лишних и ненужных объяснений открыть своей фигуре путь коловолосой девушке. Последняя уже и без того выглядела целой. Постаралась система выбывания в штатном режиме, откатывающая большинство серьезных повреждений, но внешняя целость оказалась обманчивой. Тот прием, который применил Риас, был очень опасен даже с учетом этой самой системы. Он серьезно бил по энергетике, и при первом аналитическом приближении представлял из себя нечто аналогичное фениксовскому превращению плоти, в данном случае сердца, в энергетическую форму. Только тут, вероятно, без какой-либо возможности вернуться обратно. Совершенно самоубийственная техника. Очередной родовой секрет. Непрошенная в данный момент мысль все же как-то протиснулась в сознании Райзера сквозь его беспокойство за любимую. Быть может, Сарзикс нашел способ поддерживать все свое тело в состоянии энергии сил разрушения, основываясь именно на данном приеме. Впрочем, уже спустя долю секунды мысль благополучно стерлась под натиском переживаний. «Готово!» — облегченно воскликнула перерожденная дампирша, обладательница Грааля Сефирот. «Она полностью здорова!» «Ха!» — шумно выдохнул Райзер из легких, затвердевший воздух, позволив себе опереться о плечо Сейрарга, и уже больше не обращая абсолютно ни на что внимания, включая вопросы собственной команды, голосящих врачей, и даже влетевшего в помещение, открыв дверь с ноги, разгневанного Сарзикса Люцифера. Впереди младшей Гримари и младшему Феникс предстояло еще целое море совместных с обоими своими семействами разбирательств, споров и скандалов, но все это будет потом. А сейчас Райзер расслабленно запрокинул голову назад, закрыл глаза и сделал для себя вполне очевидный вывод. Все живы, и это, ангелы задери, просто чудесно. 3 часа спустя. Ад, территория Гримари, гостевой дом одноименного демонического столпа, уже знакомая по предыдущим описаниям обстановка и стиль интерьера, фирменного для некоторых жилых особняков рода оловолосых демонов. Спальня, слегка вычурная, но удобная мебель, орнаменты, чуть старомодные детали быта, широкая комфортная кровать с балдахином, и лежащая на ней молодая девушка вниз лицом, одеяло скомкано и свалено в кучу где-то в стороне, подушки разбросаны неподалеку, одна из них, размерами поменьше, заботливо просунута под шею означенной выше особы, дабы той было легче дышать, касаясь шелковой простыни поверх матраса лишь кончиком носа. Густые волны багровых, отливающих ярким алым цветом на свету рек из локонов, прядей отдельных непослушных волосинок распластались, покрыли и украсили собой большую площадь неровной белой поверхности постели, вздыбленной в некоторых местах из-за активных телодвижений своей хозяйки. Данная завораживающая картина заставила бы любого мужчину застыть и в восторге переводить дух, до тех пор, пока плененный замечательностью увиденного зритель-бедняга не сумеет вдоволь насытиться всей полнотой сего зрелища эстетически притягательного для глаза, а может и не только глаза. Тактильно все это красно-белое воплощение хаоса в миниатюре также было более чем приятно. Вот и сейчас по спинке девушки гуляли своевольничающие мужские ладони, аккуратно убирая с лопаток, плечи, шеи все лишние элементы, закрывающие доступ к идеальной коже молодого тела. Весь последний абзац мог бы и еще больше распалить воображение читателя, однако в данный момент, вопреки описанным деталям и связанным с ним событиям, на самом деле не происходило практически ничего предосудительного, если, конечно, в таковое не включать сам факт интимной обстановки с налетом романтики. Спящая красавица с умилительно невинным выражением на лице, плюс бодрствующий мужчина, молчаливо присутствовавший и даривший все это время ее сна тепло и незримую поддержку. То тихо поправит подушку и положение спящей, то успокаивающе погладит голову начинающей метаться во сне Риас, то вообще ляжет рядом и обнимет, желая совместно забыться с нею во снах. Последние, впрочем, к мужчине все никак не желали прийти своим естественным ходом. А сейчас, вот, решил сделать и расслабляющий массаж, уже зная наперед, когда девушка должна проснуться. Чуть поправить сновидение спящей младшей Гримари, чтобы те не превратились в зыбкий кошмар, ожидаемо оказалось для нейроманта сущим пустяком. Но даже так, спала девушка крайне неспокойно, ворочаясь и скидывая с себя в общем-то не так уж чтобы и необходимое при комнатной температуре теплое одеяло. И так и продолжала до сего момента находиться в царстве греческого бога Морфея, почти не реагируя ни на какие раздражители. А Райзер, тем временем, прикладывая просто титанические усилия, чтобы не воспользоваться нечестной для Риас ситуацией и вместо массажа не начать попросту бессовестно лапать и ласкать столь желанное полуголое тело, таки стал разминать ее плечи. Минута, другая, и Гримари издает сонный одобрительный стон, чуть нахмуриваясь в определенные моменты необходимого для массажа приложения сил. Усаги, Хаен, алое сердце. Умилявшийся постанывающий невестой Райзер непроизвольно нахмурился, но уже через секунду исправил выражение лица на нейтральное. Это не было однозначной ревностью как таковой, за упоминание суженной во снах чужого имени, скорее чем-то средним между оной слабой ревностью и чувством легкого дискомфорта от лишнего напоминания о собственном плохом поступке. Для полноценной ревности Феникс был слишком рассудителен, и чересчур хорошо понимал и принимал оправдывающие обстоятельства девушки. Совсем недавно, буквально пару часов назад, вот эта возлегающая на кровати в эротичной позе эловолосая красавица потеряла опору в лице близкого бывшего человека, что с таким трудом стал ей другом, и даже невольно почти что успел стать чем-то чуть большим, чем просто друг. Можно было бы полностью опустить очередной виток объяснений в плане того, почему это было сделано, однако следует лишь к данной обстановке заметить, что с точки зрения Райзера результат оказался в целом ничем не хуже когда-то запланированного. Собственно, конкретно из-за Усаги ревновать у Райзера почти толком и не выходит в любом случае. Ведь по сути он, в смысле младший Феникс, с момента своего знакомства с душой оригинального Иссия настолько с ней сроднился поведением, повадками и взглядами на жизнь, что с почти чистой совестью можно было прямо заявить. Другом для Риас стал и сам Райзер Феникс, которому не привыкать ассоциировать себя с очередным добровольным, или в случае Драйга не совсем таковым, сожителем. К тому же о навсегда ушедших за грань думают либо хорошо, либо никак, иной подход попросту нелогичен. Так что остается лишь запастись терпением, и предоставить младшей Гримари время на то, чтобы все понять и принять не только умом, но и сердцем. В определенный момент вышеозначенная Риас забавно наморщила носик, постепенно перестала стонать, и вдруг резко открыла глаза, начав опасливо и с тревогой осматриваться, для чего ей пришлось сначала повернуть голову на бок. Она хотела бы сделать и большее, но общая слабость и постепенно проходящая за массажем легкая скованность тела не позволили совершить более радикальные телодвижения, вроде предпринятой тут же полностью проваленной попытки вскочить на месте. Райзер, с заметным огорчением, поняв, что утренние события таки не были сном, прошептал Риас, правильно опознав мужчину по чуть изменившемуся лицу и цвету волос. «Лежи, дорогая», предпочтя не заметить грусть с нотками обиды в голосе невесты, посоветовал Феникс. «Я примерно представляю себе, что ты сейчас ощущаешь телом, и какие у тебя вертятся мысли на уме. Именно поэтому, так сказать, вопреки им, вопреки всей тревоге и обидам, ты должна постараться расслабиться и позволить себе ненадолго отдаться течению событий. Сейчас ты пока ничего не способна изменить, но так ты сможешь хотя бы отдохнуть и набраться сил, для чего бы то ни было, что в твоих планах. Ну а я тем временем пока уберу эту скованность». Молча выслушавшая всю реплику мужчины, Риас хотела было спросонья поинтересоваться, мол, откуда Райзер умеет делать абсолютно такой же массаж, как и Усаги, но сознание достаточно быстро прояснилось от эффектов дремы под очередной порцией слегка болезненных щипков спины, и девушка тут же прикусила язык, неосознанно не желая слышать ответ. Ведь вполне могло оказаться, что это как раз Феникс и умел его делать, или как минимум обладал базовыми теоретическими знаниями, а уж затем у него и научился усаги. Или того хуже, последний просто отдавал в такие моменты совместной с Риас близости контроль подлому Райзеру. Это ведь не было сном, да? Слегка мрачно поинтересовалась младшая Гримари, справедливо не ожидая и без того ненужный ответ на свой риторический вопрос. Что вообще произошло? То, что ты победил, понятно, но мне хоть удалось кого-нибудь впечатлить. Что произошло, спрашиваешь? Неожиданно угрожающе оскалился в подобии улыбки Феникс. Позволь тебя посвятить в недавние события с моей точки зрения. Если кратко, то ты, как раз последняя неразумная, ауч, резко вскинула голову эловолосая девушка, отреагировав на весьма чувствительный проход костяшками мужского кулака вдоль хребта, под скорее показавшиеся ей звуки хруста вправляемых позвонков. Ай-яй-яй, больно, не дергайся, заслужила. Так вот, ты, как раз последняя неразумная, истеричка, сделала то, за что тебе сейчас уши открутить будет мало. На моменте перед истеричкой Райзер прервался на секунду, явно проглотив и не став говорить несколько особо обидных эпитетов. Как можно было додуматься до такой самоубийственной техники? Ты что, думаешь, система выбывания дарует бессмертие? Да ты хоть знаешь, какие у тебя были шансы покалечиться в энергетическом плане? Ты представляешь, как за тебя волновались родители? А как волновался твой брат, что влетел в помещение с намерением убивать и крушить, если таки случилось что непоправимое? А как волновался я? На середине своей речи Феникс с силой развернул девушку на бок и, схватив голову Риас, повернул лицом к себе. Ладони Райзера аккуратно сдавили щеки эловолосой, заставив ту довольно комично сложить губки бантиком. Вот только обоим находящимся в этой спальне демонам было не до смеха. Райзер вперился яростным взглядом в глаза младшей Гримари, показывая тем самым всю свою серьезность и злость. А Риас попросту стало страшно. Слегка избалованная, как и любая аристократка, она впервые на себе ощутила чей-то столь близкий гнев с неприкрытым недовольством ее поведением. Будоражил ее воображение и тот факт, что насильно удерживающий сейчас ее голову мужчина был более чем в состоянии сделать с ней что угодно. Пусть слабости слегка отступила, но ладони сковали голову будто аккуратными стальными нерушимыми тисками. Да и габариты нависающего над ней Райзера внушали от страха девушке ненадолго почудилось, что мужчина закрыл своим мощным телом все верхнее пространство, начисто отрезав любую возможность каких-либо поползновений из-под его мускулистой туши. Никогда. Вдруг перешел Феникс на зловещий шепот. Пообещай мне, что больше никогда даже и не подумаешь применять эту технику. Тем более вне рейтинговой игры. Упищаю. Кое-как пропищал Риас с плюснутыми по горизонтали губами, после чего таки нашла в себе силы дернуться назад и чуть освободить мимические мышцы для более нормальной артикуляции. Пусти. Пожалуйста. Из-за телодвижения Гримари Райзер будто бы очнулся от транса, и девушка в тот же миг с облегчением почувствовала, как напряженная мужская фигура и стальные тиски ладоней расслабляются, приобретая нежность и невесомость прикосновений. Секунда, и заложенная за спину девушки рука Феникса поднимает и полностью разворачивает ее к мужчине, который тут же обнимает ее обеими руками. Не ожидавшая столь резкого перехода от праведного гнева и беспокойства за нее, напрямую к подобным интимным нежностям, Риас даже пропустила момент, когда лицо Райзера приблизилось к ней, и их губы сомкнулись в чувственном и таком естественном в их положении поцелуе. Мысли в сознании младшей Гримари заклубились расплывчатым и хаотично движущимся туманом, не позволяя пустоте запланированных действий замениться решительностью персональных инстинктов, желание разума оттолкнуть вторженца в личное пространство и прервать его наглые действия. Может, где-то там и проскользнула, но тут же утонула под впечатлением от эффекта заработавшей на всю катушку уже знакомой тяги к обнимающему ее демону. Ощущение времени засбоило, растянулось, и Риас как-то незаметно для себя перестал ощущать его ход за такими вот совместными действиями. Очнулась она только при первых подступивших признаках нехватки кислорода, и только тогда разум смог вякнуть хозяйке нечто вроде «это дико и неправильно». Тем не менее, до притворения в жизнь идеи выпутаться из комфортных объятий, дать пощечину и потребовать объяснений так и не дошло, Райзер отстранился сам, вернее, отстранился лишь губами, чтобы тут же податься вперед и вправо, и прижаться щекой к налившейся кровью от смущения мочки уха девушки, смыкая на той объятия поплотнее. Одна из рук легла на эловолосую макушку и нежно провела по той раскрытой ладонью. Казалось бы, младшей Гримари, находящийся в положении еще большей насильной скованности, чем до этого, стоило бы сейчас возмутиться и потребовать свободы, но, удивительное дело, прямо сейчас она внезапно ощутила себя наиболее свободной, как никогда ранее, словно под теплой водой весеннего ласкового ниспадающего ручейка, омываемая физическим проявлением любви и привязанности Райзера. У нее из памяти временно смылись все заботы, наносные обиды и показавшиеся незначительными печали. Часто вспоминаемый груз ответственности наследницы столпа Гримари на время в раз полегчал, и даже идея ненадолго отпустить себя по течению обстоятельств перестала казаться столь уж безответственной и несостоятельной. «Так переживал за тебя, мы все переживали», – прошептал Райзер заботливым голосом, от которого у Риас на миг ёкнуло сердце, чтобы в следующее же мгновение затрепетать и зайтись в стуке еще более беспокойного темпа. «Неужели все было настолько серьезно?» Проглотив подступивший к горлу ком, спросила девушка, не решаясь прерывать физический контакт с телом своего будущего мужа. «Система выбывания должна была как минимум собрать меня обратно, а нанятые целители нивелировали бы вред от этого приема со временем. Хах, целители!» — усмехнулся Райзер. «Тьфу на них, больше вреда нанесли своим бараньим упорством, чем пользы. Из-за них я на мгновение промедлил с твоим излечением изначально, а затем они мне еще и крови попили своими требованиями объяснений. Фигурально выражаясь, ты тоже умеешь исцелять?» — лениво удивилась Риас. «Не очень», — признался Феникс. «Могу, но не быстро. Тебя спасла Валерия, моя пешка. Собственно, она способна была тебя спасти и даже в самом крайнем случае, если бы ты умерла, но до такого все равно лучше не доводить. Вот как, прости, что заставила волноваться». Таки сделав для себя кое-какие выводы, и решив хотя бы на время забыть об обиде за обман Райзера, мягким тоном сказала Гримари, и погладила плечо заботливого мужчины, по отношению к которому ей просто необходимо сейчас показать хотя бы минимальную благодарность, дабы не прослыть стервой. «Могу себе представить реакцию Сарзикса Нейсан, сомневаюсь». На полном серьезе опроверг это смелое утверждение Райзер. «Даже я на секунду слегка струхнул тогда от его лица, только ты с, никому не говори, хорошо, хихикс». Прикрыв ладошкой рот, кое-как подавила в себе смех Риас. «Наверное, надо ему все же сказать, что я пришла в себя, чтобы не волновался». «Уже это сделал», — сказал мужчина, отпуская невесту из объятий. «Давай, что ли, ложись обратно. Продолжу массаж. Не волнуйся, я уже спокоен, и сильно жестко разминать не буду». Аловолосая девушка кивнула, и послушно упала на кровать, расслабляясь. Ей не верилось, что показавший только что очередную свою заботливую сторону характера, идентичную Сусаги, Райзер будет способен как-либо воспользоваться ее беззащитным положением, да и некоторое облегчение от того, что можно перестать к нему прижиматься телом, также наличествовало. Все же девушка пока была не готова себе сознательно признаться в том, что младший Феникс ей нравится, и ее подспудно слегка раздражало, что собственное тело проявляет предательские наклонности при таком контакте. Ускоряющееся сердцебиение, слабость в коленках, жар на лице. Все же, что там потом произошло, какие хоть были у остальных реакции, поинтересовалась Гримари. «Естественно, все и без того наверняка ожидали твоей победы, но, ну вообще, если руководствоваться исключительно буквой правил». Растягивая слова, вновь принялся мужчина за изящные плечи своей суженой. «То у тебя есть повод для гордости, и немалый. Мне зачислено техническое поражение». «Это как?» — пораженно замерла Риас, напрягшись, из-за чего Райзеру даже пришлось слегка ущипнуть ее, чтобы расслабилась. «Неужели я все-таки выбыла позже тебя, из-за того, что ты, вырвал из меня сердце, и оно тебя смертельно повредило силой разрушения?» «Да нет же, даже так ты бы отрегенерировал, я полагаю, да, легко», — признался Райзер. «Вот ты бы, кстати, кроме риска долгосрочных аномалий в твоем демоническом источнике, еще долгое время ощущала бы сильную фантомную боль всем телом, если бы я позволил твоему сердцу взорваться внутри тела, а не изъял его и закрыл тебя собой. На что ты вообще рассчитывала? Не могу понять. Впрочем, неважно, лучше забудем об этом. Так как ты проиграл?» — неуверенно спросила ничего не понимающая девушка. «Мои действия можно классифицировать как дезертирство с поля рейтинговой игры», — веселым тоном, совсем не вяжущимся с содержанием сказанного, ответил мужчина. «Грифия еще не успела оповестить о твоей смерти и поражении твоей команды, как я покинул арену и переместился к тебе, волнуясь за последствия для тебя твоего же самоубийственного приема. Собственно, такого пункта, в смысле о дезертирстве, раньше до сегодняшнего случая в правилах и не было, теперь вот есть. Никто как-то никогда до меня не сподобился покинуть арену игры, сделанную от Жукой Вельзевулом, даже если бы кому и пришла подобная идея в голову. Раньше это считалось если не невозможным, то как минимум слабоосуществимым. Я первый соригинальничал и отметился, ха-ха. И все благодаря моему лангину и родовой способности абаддону моей фигуры. У тебя не будет проблем из-за этого, с некоторым сожалением, непритворно заботливо уточнила Гримари. Нет, покачал головой Райзер. Это была неофициальная игра, так что о ней никто больше толком и не узнает, кроме сегодняшних зрителей. А кто все же получит возможность узнать, тот наверняка также раздобудет и все сопутствующие сведения, включая то, зачем и по какой причине я сделал то, что сделал. И уж перед теми, кто будет в курсе причины, мне за сам поступок совершенно не стыдно. Наоборот, если бы я не сделал этого при тех обстоятельствах, то мучился бы совестью каждый раз, как вспомню об этом в будущем. Свита и семья, включая тебя, моя милая Риас, у меня всегда на первом месте. Приятно слышать, без сарказма сказала младшая Гримари, поерзав при этом из-за перемещения сильных мужских ладоней на бедра. Я, конечно, понимаю, что несмотря на официальное решение судей все же продуло тебе по всем статьям, но, как теперь все будет, я все равно стану твоей женой, ну, как бы, прервался ненадолго Райзер, подбирая слова. Игра фактически была без ставок. Помнишь ведь, что сказала Грейфия до этого, нам дается возможность уладить разногласия все, в мире взрослых демонов, знаешь ли, много чего решается показательной демонстрацией силы, которую наша раса уважает больше всего. В нашем с тобой случае подразумевалось, что ты якобы так впечатлишься силой моей команды, что отбросишь свои глупые бунтарские мысли, ха-ха. Видимо, даже твои родители до сих пор знают тебя хуже, чем твой брат, и чем я, ведь я на это совершенно и не надеялся, отчасти из-за чего и провернул такое экстравагантное знакомство и сближение с тобой, посредством маски. Короче говоря, лордами наших домов совершенно не предполагалось, что даже при твоей безоговорочной победе ты возымеешь право разорвать помолвку. Хотя я тогда в таком случае первым бы пошел на отказ, если уж ты бы смогла выполнить невозможное, это было бы более чем заслуженно, и быть мне тогда подлой избалованной скотиной, если бы я продолжал требовать свадьбы. Так все же это отец и лорд Феникс настояли на свадьбе, даже после твоего технического поражения, или ты тоже это сделал? С хитринкой поинтересовалась Риас, заготовив более чем явный подвох в вопросе. Разумеется, я также настоял на своем, совершенно не пытаясь как-либо лавировать, смело форсировал Райзер словесную баррикаду. Как ты могла подумать иначе? Я не врал, когда сказал, что люблю тебя, и готов ради тебя почти на все, в том числе и показаться слегка нечистоплотным в деловом плане перед твоими родственниками, пусть даже все и так прекрасно поняли, что мое техническое поражение, такой же фарс, как и вообще вся игра нашими текущими, мягко говоря, неравными составами. Запланированная подколка у Риас не вышла. Находящийся рядом с нею мужчина с такой его искренностью, естественностью и безразличием к словесной семантике подтвердил свою противоречащую предыдущим словам позицию, что и обвинять его в этом стало как-то глупо. К тому же непослушный основной орган перекачки крови вновь зашелся в бешеном скаче, когда фраза была договорена до середины. Это очередное чистосердечное признание Райзера в чувствах, пусть и сказанное походя, из-за ее спины, все равно смущало и будоражило девушку. Сегодня даже пришлось раньше времени открыть некоторые козыри, когда сэр Зигсдон поднял наш с тобой старый брачный договор и попытался ткнуть им в нос спорщиков. Там было несколько спорных моментов, которые лорды, КХМ, якобы проглядели, в том числе гипотетическая ситуация отмены договоренностей, если ты сможешь победить меня в рейтинговой игре. Благо, что мой отец вместе с господином Зиотикусом уже давным-давно подсуетились и составили еще один, новый и неподразумевающий толкование договор, подписанный в тайне, чтобы никто из КХМ, заинтересованных лиц не смог нам с тобой помешать, когда придет время. В общем, поспорили мы все знатно, пока ты спала. Мне аж немного противно стало, что никто не стал дожидаться, пока ты проснешься, чтобы смогла принять участие в дискуссии. Но, увы, це ест лавие, унф, хаен, алое сердце, не смогла, Тем временем, сдержать стон Риас, когда мужчина начал разминать ее стопы большими пальцами. Восклицательный знак. Значит, чувствительные пяточки, надо будет запомнить. Предвкушающе прошептал себе Феникс громким шепотом, заставив не знающую, как реагировать девушку, смутиться еще больше. Диалог замялся как-то сам собой. Собственно, учитывая то, что до выяснения отношений между женихом и невестой дело так и не дошло, а лишь были пересказаны сегодняшние события после игры, то можно было сказать, что главный разговор вообще так и не начался. Вместо него Райзер сконцентрировал все свои усилия на соблазнении своей суженой посредством превращения ее в кайфующую расслабленную лужицу удовольствия при помощи массажа и постоянно задеваемых пальцами эрогенных зон, пока все же не переходя рамки некоторого приличия и воздерживаясь от откровенного распускания рук. Райзер, хватит, это зашло слишком далеко. В очередной раз подавив стон удовольствия, раздраженно сказала эловолосая красавица, постепенно вновь напрягаясь и настораживаясь из-за все более и более смелых действий мужчины. Демон, впрочем, как будто и не услышал ее. На секунду замершие ладони вновь продолжили свой сладострастный ритуал, прощупывая внутренние стороны бедер, в опасной близости к паху, прикрытому черным кружевным бельем. Риас уже твердо решила для себя, что если мужчина так и продолжит дальше, то через некоторое время она обязательно вскочит и даст ему пощечину. Однако ее планы смешались, ведь Феникс поступил даже еще более нагло, вызвав у младшей Гримари слегка удивленную оторопь. Мужские ладони ненадолго покинули ее почти голое тело, и уже спустя пару секунд она имела возможность увидеть поставленную правее своей головы ладонь, будто мужчина уперся рукой в кровать и собирается лечь рядом с ней, или прямо на нее. Новая волна паники еще не успела в полной мере зародиться в голове Риас, как девушка поняла по жаркому глубокому дыханию на своей шее, что Райзер таки навис над ней, но пока опускаться не спешил. Вместо этого пальцы второй ладони аккуратно убрали часть ее красной гривы в сторону, на другой бок головы, открывая путь к шее и правой стороне лица девушки. Последняя в данный момент искоса стрельнула взглядом робкой пичуги в сторону почти опустившейся рядом мужской головы, и хотела было уже сказать что-то нелицеприятное, как горячее прикосновение слегка грубыми губами к нежной коже шеи подушкам на миг вымело все посторонние мысли из сознания, заставив Риас задрожать от прошедшего по спине табуна мурашек. Еще несколько секунд, пока девушка приходила в себя и пыталась судорожно выдохнуть не желающий покидать легкий воздух, и она почувствовала еще один поцелуй, на этот раз в мочку уха, и затем еще один, более долгий, рядом со скулой. Когда постепенно продвигающийся к заветной цели Райзер дошел до нежных девичьих губ, то уже мало что соображающая Риас, временно потерявшаяся от накатившей на нее легкости и бабочек в животе, самостоятельно чуть повернулась и встретила его губы своими, чуть приоткрытыми и влажными от покусывания. Хах, алое сердце, не прерывая приятный процесс, эротично выдохнула прикрывшая глаза младшая Гримари. Правая рука девушки подобралась в локте и вяло взметнулась в поисках точки приложения, то ли прижать к себе голову Райзера плотнее, то ли все же оттолкнуть его. Однако Риас этим не добилась толком ни одного, ни другого. «Прекрати!» Просительно, едва сохраняя хоть какое-то подобие сопротивления, попросила эловолосая красавица. «Тебе ведь приятно!» — заметил с удовольствием Райзер.